остаток дня Энсон провалялся в кровати, думая о Мэг. Наутро он посетил двух клиентов в Лемпсвилле и около половины шестого поехал через Плютаун назад в Брент. Приближаясь к примыкавшей к шоссе грунтовой дороге, которая вела к дому Барлоу, Энсон невольно сбавил скорость. «А может быть, навестить Мэг сегодня?» — подумал он. «Хотя, какой смысл? Если ей действительно нужен сюжет для романа. Да и зачем еще я мог бы ей понадобиться? Не для постели же». Энсон съехал на обочину и задумчиво закурил. «Нет-нет, лучше не сегодня, не сегодня». Поразмыслив, решил он, эдак можно лишиться всех шансов. В следующий понедельник она опять будет одна, а к тому времени я что-нибудь придумаю. Немного успокоившись, он завел мотор и медленно поехал в Брент. «Вас что-то беспокоит, мистер Энсон?» — участливо спросила Энн Гервин. Энсон вздрогнул, нахмурился и внимательно посмотрел на сидевшую за машинкой девушку. «У вас такое выражение лица, будто вы замышляете убийство». Беззаботно прощебетала она и отвернулась. Он напрягся. «Я просто занят, Энн. Не мешайте мне, пожалуйста». Девушка состроила обиженную гримасу и вновь затарахтела на машинке. Энсон поднялся, подошел к окну и посмотрел на плотный поток автомобилей внизу. На его столе валялась стопка непрочитанных писем, запросов и заказов. Работа в это субботнее утро не клеилась. Энсона неотступно преследовали мысли о Мэг. «Как будто замышляете убийство», — повторил он про себя слова секретарши. «Девчонка как в воду глядела». Именно об этом он и думал. Об убийстве, которая могла бы описать Мэг Барлоу в одном из своих рассказов. А что, если бы он и взаправду замыслил такое страшное преступление? Не книжное, нет. А самое, что ни на есть, настоящее. Неужели прочистить его мысли было так легко, что это смогла сделать даже Энн? С ее наивностью и простотой. Усилием воли Энсон заставил себя сесть за стол, взял первое попавшееся письмо, прочел его и принялся сочинять ответ. Со времени своего назначения в Брент Энсон жил на пятом этаже огромного здания, расположенного возле железнодорожного вокзала. В распоряжении каждого квартиросъемщика находился подземный гараж, из которого можно было выезжать прямо на улицу. Сегодня за обедом Энсон выпил чуть больше обычного. Слегка навеселя, он быстро въехал в гараж, привычно поставил машину в свой бокс, вылез и захлопнул дверцу. Сунув ключ в замок, он вдруг почувствовал, что где-то в холодной тьме бокса прячется человек. Раздался шорох, и Энсон быстро повернул голову. Высокий широкоплечий верстило, больше не таясь, вышел из тени и стал у выезда из бокса, внимательно разглядывая Энсона, который, в свою очередь, пытался различить черты лица незнакомца. «Привет, ягненочек!» Грубым, зычным голосом произнес тот, и Энсон почувствовал, как его сковывает ужас. Перед ним стоял Джерри Хоган, собственной персоной.